И вот теперь, когда нас всех шарахнуло, я причисляю себя к тем людям, которые не поняли ничего. Но как художник, склонный к обобщениям, разве вы не понимали, что у власти стоят люди одной формации, коммунисты, которые отличаются друг от друга только тем, как сами себя называют? Я не совсем с вами согласен. Лужков, скажем, отличается. Лужков патронирует ваш театр. Значит, правда на этот счет исключается. Моя любимая фраза из Шукшина, которую я часто цитирую, и в приступе дурной правды он сказал ему, что его жена живет с агрономом. Так вот, дурной правды я избегаю. Последние 7 лет стараюсь не врать, хотя бывают странные вещи. Как-то в один день я дал 2 интервью и говорил, что мы все агрессивные, злые, что надо себя сдерживать, а потом, подходя к своему дому, увидел большую группу поклонниц Аллы Пугачевой, и одна привязалась ко мне с идиотским вопросом. Я про себя произнес «вот убить бы», а потом долго анализировал. Что же это из меня прет? Шок, как мне кажется, ваш излюбленный прием на сцене. Достаточно посмотреть, как вы обращаетесь с классикой. Вот, например, в «Чайке» постельный финал в 1-м акте, а до него половые объяснения герою, то есть на полу. Но почему? Я считаю, что эта сцена достаточно целомудренна по сегодняшним дням, на полу, на террасе. Ну, легли, она села потом верхом, при этом ничего с себя не сбрасывая. Более резкая та сцена, в которой Тригорин бегает между постелями 2 женщин. Но это достаточно узнаваемая современная ситуация. Мужчина, приезжая в Москву с женой, оставляет возлюбленной свои координаты. Разница в том, что в то время телефонов не было. По-вашему, в природе взаимоотношений мужчины и женщины ничего не изменилось? Я думаю, изменились нюансы. А в смысле существа дела, у китайцев есть великая книга, книга «Перемен» называется. Вот там утверждается, что человек может находиться в одной из 64 ситуаций в жизни. 65-й нет. Так что, согласно мудрой книге, и вы, и я сейчас находимся в определенной ситуации. Ленком активно, я бы даже сказала, агрессивно декларирует неприятие нетрадиционной сексуальной ориентации. Не боитесь показаться старомодным? Искусство занимается не только вещами простыми и естественными, но и человеческими аномалиями. Тут вопрос только, где остановиться, что и как показывать. Нетрадиционная секс-ориентация имеет право на сценическую материализацию. В фильме «Смерть в Венеции» герой Мастрояни испытывает искушение к мальчику. Мне нравится фильм именно потому, что герой не подозревает о возможности такого искушения. Я себя могу поставить на его место. Я не готов к подобному. Когда проблема возникает, и ты чувствуешь, что твой организм начинает вести себя иначе, это очень интересно для искусства. Марк Анатольевич, вы охотник? Нет. А на лошади скакали? Нет. А из пистолета не стреляли? Стрелял, но только чтобы ощутить, что это такое. Азартные игры. Я люблю играть в покер. Тогда непонятно, почему в ваших спектаклях и картинах очень много того, что вы либо не любите, либо вовсе не умеете. Лошади, скачки, огонь, стрельба, азарт и страсть. Если вам это не свойственно, то где правда жизни в ваших произведениях? Это же обман? Не знаю. а к охотникам у меня настороженные отношения.